и бью Зубарика в челюсть. Не знаю, что было с его челюстью, но от удара у него почему-то вывернулась нога, и он потом полтора месяца лежал в больнице. Развитие событий было предсказуемо. Нападение на своего вор не вправе оставить без последствий. Мне это очень хорошо известно. Но управлять собою в таких случаях редко удается. Утром я выхожу со своей бригадой к вахте. В стороне вижу группу воров и слышу, как один из них, то ли не видя меня, то ли напротив умышленно, чтобы меня завести, говорит так, чтобы всем было слышно. «Что-то Туманов совсем развязался!» Я с трудом держу себя в руках, подхожу к ним и говорю Мишке Власову по кличке Слепой, одному из влиятельных в этом мире людей, с которым знаком еще по-широкому. «Миша, посоветуй им, чтобы вели себя поумнее!» «Да ты успокойся, Вадим!» С Мишей у меня были дружеские отношения. Он один из самых близких друзей Ивана Львова, Васи Коржа, Петра Дьяка, Саши Мордвина, с которыми я полтора года просидел на Широком. Я не случайно перечислил вновь имена этих людей, входивших тогда как бы в Центральный комитет уголовного мира. Их знали во всех лагерях Союза. Не знаю, как поговорил Слепой с ворами, но шума по этому случаю не было. Сколько же страшных минут я пережил за 8 лагерных лет, когда вечером ходил в барак и думал, а может, утром я не проснусь? Ведь каждую ночь кого-то калечили, вешали, убивали. Думаю, что такие мысли были знакомы большинству заключенных, тем более людям, имевшим большие сроки, несколько раз по 25 лет. Можно, конечно, и в лагере прожить тихо и незаметно, ни во что не вмешиваясь, ни на что особо не реагируя, как, например, спокойные люди, прошедшие в 30-е годы через Беломоро-Балтийский канал. Их с почтением называли старыми каторжниками или старыми бебековцами, и шутили. Когда тюрем еще не было, эти уже сидели в сараях на цепи.